Думать о немыслимом, говорить о непроизносимом. Запрет на торговлю алкогольной продукцией в стране был назван, кроме всего прочего, благородным экспериментом. Я сделал многое, чтобы подорвать наше уважение к полиции, которая должна была обеспечивать действие глупых и непопулярных законов. Война во Вьетнаме вполне может быть названа благородным экспериментом номер два, поскольку это было не менее тупое предприятие. Война оставила в наших душах тайное и несправедливое презрение к нашим воинам, особенно летчикам. Со временем это презрение будет все менее и менее тайным. В тиши своих домов люди думают о немыслимом и говорят о непроизносимом, в целом не желая зла никому конкретно. И вполне разумная женщина несколько дней назад сказала мне, что ей, в общем-то, безразлично, что будет с некоторыми из наших пленных. Ей жаль плененных пехотинцев и летчиков, обеспечивавших автоподдержку наземных войск. Но она считает, что пилоты, которых сбили, когда они из стратосферы бомбили мирных жителей, не должны были делать этого. Я не хотела бы носить на руке браслет с именем одного из таких летчиков. «Я не молилась бы о том, чтобы он побыстрее вернулся домой к своей семье», — сказала она. «Простите, но это так». Я напомнил ей, что пилотам за отказ бомбить те или иные объекты могла грозить тюрьма. «Они могли бы выйти в отставку», — возразила женщина. Накануне вечером мы смотрели фильм о пойманных летчиках, и они совсем не выглядели благородными героями. «Они пошли на войну добровольцами», — сказала она. «А им не следовало этого делать. Они здоровые и умные люди. Наша страна процветает. Дома, в мирной жизни есть множество вещей, которыми можно заняться». И так далее, и тому подобное. «Если бы я была Джоан Баэс», — продолжила женщина, «я бы туда не поехала с новогодними подарками и песнями для этих людей». В тиши своего дома эта женщина была более не способна верить в романтические сказки, которые в прошлом заставляли нас энергично защищать наших солдат, сказки про невинных мальчиков с оружием в руках. Мы превратили наших солдат в отвратительных чудовищ, заставив их совершать чудовищные поступки. Ужасные. Экспериментировать. Первый благородный эксперимент «Сухой закон» породил класс жестоких бессердечных людей, бизнесменов-гангстеров, чье дыхание будет отравлять наше общество еще как минимум сотню лет. Не оставит ли благородный эксперимент номер два нам в наследство столь же плохо подвергающуюся лечению болезнь? Нам нравились гангстеры, когда они только начинали, и мы поощряли их своим одобрением. Не получится ли так, что сейчас мы выражаем одобрение и наемным воинам, вышедшим из нашей среды? Так бы я написал, если бы был писателем-фантастом. И наша обессиленная страна обратилась бы тогда в страну циников, где романтика умерла, и всеми делами стал бы заправлять класс безжалостных, высокооплачиваемых воинов. А потом люди поняли бы, и так далее, и тому подобное. Вряд ли все произойдет именно так, но я боюсь, что на высшие должности в государстве мы будем и дальше выбирать самодовольных упрямых невежд. Слепой энтузиазм, когда-то в детстве поселившийся в их душах, и до сих пор там живущий, приведет нас к новым благородным экспериментам. Мы же, сторонники гуманности, опять не сможем объединиться, потому что суть экспериментов большинству людей будет непонятна, хотя и принесет им боль и потери. Благородным же экспериментаторам такие люди, как мы, станут казаться неисправными механизмами, мешающими эксперименту, и они прикажут полиции и солдатам хорошенько влепить нам, чтобы механизмы заработали исправно. И вновь экспериментаторы заставят полицейских и солдат публично опозориться. Жаль, если это произойдет.